Глава вторая. Гринривер поднял перчатку, осмотрел ее внимательно и громко в нее высморкался. Салих мысленно попрощался со своим собутыльником и попытался вспомнить, успели ли они оплатить съеденные и выпитые или нет. Майор выглядел человеком, который знает, с какого конца браться за оружие. «Ага, отлично!» – оскалился графёныш. «Рей Салих, выступишь моим секундантом. Раз вызвали меня, то и решение об оружии и времени дуэли принимаю я сам. Стреляемся. Прямо сейчас. И, наверное, прямо тут». «Да без проблем. Может, улица? Пожалей официанта», — ответил Рей, зевая. «За бортом слишком сильный шторм для подобных маневров. Барон, я вижу, у вас есть револьвер?» «Да, вот он», — оскорбленный показал оружие. «У вас будет секундант?» «Трактирщик, тебе выпал уникальный шанс стать свидетелем решения спора благородных», — проорал барон куда-то вглубь зала. Из недр буфета выскочил испуганный мужчина в фартуке и подошел к столу. «Будешь секундантом?» «Ваш благородь, а что делать-то надо?» «Сейчас один из нас вышибет себе мозги. А ты подтвердишь полиции, что все было честно и по взаимному согласию», — радостно пояснил Гринривер. «Но я... Если ты откажешься, мой друг оторвет тебе голову. Он сегодня еще никого не убивал, и потому грустный», — объяснил диспозицию Гринривер. Салих миролюбиво оскалился, демонстрируя, что он не особо грустит сейчас. Глядя на острые зубы за тонкими губами, трактирщик побледнел и едва не рухнул в обморок. «Я согласен, такая честь», — проблеял мужчина, нервно вытирая вспотевшие ладони о фартук. «У меня оружия нет. Салих, у тебя есть револьвер?» — поинтересовался графёныш. «Не-а», — задумчиво протянул отставной лейтенант, лениво рассуждая, можно ли заменить ствол, которого у инвалида не оказалось, тесаком, который у Салиха был, и стреляться уже из него. «Тогда упростим задачу. Эй, майор, давай свое оружие моему секунданту». «Лейтенант!» — рявкнул Ричард. «Я!» От неожиданности Рэй аж подпрыгнул. «Возьми у майора ствол, вытащи оттуда патрон. Один. И выдерни из него пулю. Саму гильзу верни в патронник. Майор, тебя все устраивает?» Голос графского сынка звучал почти трезво. «Стреляешься первым, и я кручу барабан», — поспешно ответил флотский. На это Ричард лишь пожал плечами. «Один патрон, Салих!» «Да слышу я, слышу! Может, вообще не вынимать?» — буркнул вояка. «Не, так неинтересно». Штрайса протянул свое оружие. Рэй аккуратно откинул раму, вытащил патрон и зубами вырвал пулю. На стол посыпался порох. Пустой патрон занял свое место в барабане. Револьвер вернулся владельцу. «Крутить, дядя! Смелее!» Побледневший майор крутанул барабан, потом еще раз и еще. И протянул револьвер Ричарду, который ковырялся в носу. Тот взял револьвер, покрутил его в ладонях, приставил к виску. «Так, пару моментов. Трактирщик, на!» В воздухе блеснула золотая монета. «За выпитое, если придется меня отмывать от стен. Салих, ты меня внимательно слушаешь?» «Весь внимание», — отозвался Рэй. «Слушай, мы почти стали друзьями, так что у меня будет небольшая просьба. Ну, в том случае, если я сейчас умру. Обещаешь выполнить?» «Ну, обещай!» «Ладно, ладно», — раздраженно буркнул инвалид, не понимая, чего именно от него надо собеседнику. «И смотри у меня там! Не выполнишь — вернусь с того света!» «Говори уже!» — рявкнул Салих. «Ты мне никогда не нравился. Ты редкостный урод. И потому завещаю тебе утопиться в выгребной яме». С этими словами Ричард поднес пистолет к виску и нажал на спуск. Раздался хлопок, все вздрогнули. Из дула пистолета шел дым. Дым от сработавшего в холостую капсуля. К слову, графёныш даже не зажмурился. «Спасибо, Рэй. А тебе придется продолжать жить. Майор, теперь твоя очередь!» Крутанулся барабан. Дрожащей рукой офицер взял ствол. Оружие гуляло по широкой дуге. «Я не могу». «Салех, помоги дяде», — приказал молодой аристократ, опрокидывая стопку. Тут уже Рэю не нужно было подсказок. Общение с графским сыном не прошло даром. И последние 2 часа инвалид мечтал сломать кому-то пару костей. А тут такой шикарный повод. Кулак впечатался в живот трясущегося майора, и того согнуло пополам. Привставший Салих схватил одной рукой свою жертву за загривок, а второй перехватил руку с револьвером и сел обратно на стул. Лицо незадачливого дуэлянта оказалось прижато к столешнице, а дуло револьвера уперлось в покрытый испаренный лоб. Все происходящее заняло доли мгновения. «Пожалуйста, не надо, умоляю, пожалуйста!» — залепетала жертва. «Рэй, я знаю, ты благородный человек. Ты просто обязан помочь офицеру сохранить его честь». Ричард говорил невнятно, пережевывая курицу, куском которой он размахивал. «У меня есть деньги. Возьмите. Все возьмите. Не убивайте!» Майор рыдал, уже не пытаясь вырваться. «Тихо, тихо, тихо, Штрайсе. Не надо так унижаться. Мы вас убьем в любом случае». Ричард успокаивал майора с искренним участием в голосе. «Но всем расскажем, что вы умерли как настоящий мужчина, с оружием в руках, защищая свою честь». «А трактирщик подтвердит». «Да, трактирщик?» Бледный трактирщик, который трясся как осиновый лист, лишь затравленно кивнул. «Рэй, приступай». «Нет!» Раздался выстрел. Тело на столе обмякло. Пуля, пролетевшая над ухом майора, вонзилась в потолочную балку и выбила крупную щепу. «Эх, Салих, Салих, урод ты!» — огорченно вздохнул графёныш. «Нет у тебя чести и сострадания. Убил бы ты идиота, было бы все просто и понятно. Неудачная дуэль. Джентльмены решали свои проблемы, как цивилизованные люди. Ты понимаешь своим скудным умом это слово? Цивилизованные! А теперь что? У человека травма. Он же теперь служить не сможет. Выстрелов станет бояться. Моральный дух флота подорвет. А это что? Натуральная диверсия. Так что ты еще и предатель». «Противно», — отмахнулся от собутыльника Салих. Он не мог понять своих чувств к новому знакомому. Раздражение, уважение и страх? Бывший лейтенант всерьез опасался этого прощелыгу, которого мог убить одним ударом кулака. «А мне, думаешь, не противно с тобой пить? А я вот пью». Ричард закинул в глотку очередную стопку и полез в саквояж. «Напросто так у меня этот урод не отделается». В руках Гринривера появилась опасная бритва. «Сейчас я оставлю на ублюдке свою подпись». А дальше Рэй завороженно наблюдал за тем, как склоняется над бессознательным майором графский сын, сверкает в слабом уличном свете острые лезвия, направляемые длинными музыкальными пальцами, выверенные движения, на стол падает длинный напомаженный ус, левый. «Трактирщик!» — неожиданно вопит Гринривер. Трактирщик, который вовсе не трактирщик, а владелец буфета, аж подпрыгнул на месте. Впрочем, подпрыгнул и спрятавшийся за стойкой половой, громко ударившись затылком о стойку. А Салих матерился, едва не уронив практически пустой графин. «Чего, извольте?» «Склянка есть? Прозрачная. Из-под сиропа». «Должна быть». «Тащи. И эту падаль выкинь за порог. Вонять уже начал». Ричард пнул под столом бессознательное тело. Через несколько минут буфетчик принес на подносе крохотную бутылочку и, подхватив все еще пребывающего без сознания майора за ноги, вытащил того из помещения на улицу. Горлышко он заткнул грязной печаткой, полученную композицию бережно завернул в салфетку и сунул в свой дорожный саквояж. Салих поднял с пола пистолет, хозяйским взглядом осмотрел его, протер, завернул в салфетку и уложил в заплечный рюкзак. На этом сбор трофеев был закончен. На столе тем временем материализовался еще один графин. Бывший лейтенант разлил спиртное по стаканам и провозгласил тост. «За удачливых ублюдков! Признавайся, ты богу смерти в кашу насрал?» «Ага, трахнул любимую дочку». Гринривер выпил и начал поглощать содержимое тарелки. «Так у него, если память не изменяет, любимая дочка — повелительница крыс и чумы. У нее крысиные лапы вместо ног, а из женского естества сочится гной». «Зато всегда скользко», — пожал плечами графский сын. Коньяк пошел Рэю не в то горло, и бывший вояка закашлялся, а потом заржал. В пехоту шли люди из самых низов, и сальные шутки там всегда были в цене. И они посидели еще немного, и еще немного, а потом... «Слушай, ваше благородие, а мы чего пьем-то?» «Кажется, это бренди, но я не уверен». «Не, не в смысле что, а в смысле зачем?» «За знакомство». «Так мы вроде уже познакомились». «Ага». «А до того, как познакомились, двигались ли мы куда?» «Я на дирижабль. У меня билет». «Хм, и у меня билет». За окном смеркалось. «Твою мать!» Это уже хором. «Трактирщик!» «Каналья!» «На барабан пущу!» «Кишки выпущу!» На полные ярости возгласы никто не явился. Где-то за стойкой что-то рухнуло. Раздраженный лейтенант, с трудом сохраняя равновесие, встал из-за стола и двинулся на поиски того, кому можно было поставить в вину тот факт, что гости засиделись и пропустили свой рейс. В буфете было пусто. Во всем здании было пусто, как и на улице. «Нет никого. Все разбежались», — как-то смущенно резюмировал Салих. «Это все ты виноват! Если бы не твоя стрёмная рожа, такая ерунда бы не произошла!» — брызгал слюной графёныш. «Всех распугал! Да тут даже тараканы от твоего вида разбежались! Ты что, не мог быть добрее к людям? Если бы не твоя жестокость и мразотность, нам бы сообщили об отправлении дирижабля. И вот что нам теперь делать?» Растерянный Рэй не знал, куда деть руки. Взгляд его упал на крупного рыжего таракана, который презрительно разглядывал бывшего лейтенанта и никуда не собирался уходить. «Мрак! Темные времена! Отрыжка Творца! Чумы, гнилое естество!» — продолжал распаляться графский сын, с ненавистью глядя на собутыльника. «Так, Рэй Салих, ты эту кашу заварил, тебе ее и расхлебывать. Иди и найди нам транспорт до Римтауна! Живо!» Слегка дезориентированный истеричным воплем Салих, давая сильный крен на правый бок, вышел из буфета и огляделся. В его мозгу, отравленном флюидами алкоголя, не было и тени сомнения в том, что совместное опоздание на дирижабль — это сугубо его, Салиха, проблема. Была ли в этом вина литра крепкого алкоголя, многочисленных контузий, армейской привычки подчиняться аристократам или же что-то еще, мы, скорее всего, так и не узнаем. Но факт оставался фактом. Пьяный Салих отправился решать проблему, залпом уничтожив остатки джина в бутылке. А оставалось там немало. Касса оказалась закрытой. Фуникулёр тоже не работал. Персонал причального порта ходил домой пешком. Свет горел в небольшом домике, на стене которого красовался герб полиции. Но туда отставной лейтенант соваться не стал, догадываясь, что понять его могут превратно, то есть просто пристрелить с перепугу. В итоге путь лейтенанта напоминал путь безголового таракана. Цок, цок, цок, глухой удар кулаком в дверь, серия проклятий, и снова цок, цок, цок. «Чего надо?» Из-за очередной двери, пятый по счету, раздался заспанный голос. «Дело есть. Надо срочно доставить двух знатных господ в Римтаун». Салих старался говорить внятно. Получалось не очень. «Не на чем. Следующий дирижабль через 3 дня», — с сожалением протянул голос из-за двери. «Плачу любые деньги». Рэй даже заслушался. Первый раз он произносит подобную фразу. «Да хоть сри ими, я тебе дирижабль не рожу». Раздалось лязганье замка, скрип двери, и Салих увидел владельца голоса. плюгавый мужичок с плешивой лысиной. На нем была замызганная рубашка и грязные кальсоны. «Мужик, ты вообще кто?» «Рей я». «Какая нахрен Рея?» «Ох!» До мужичка долетел запах перегара. «Мил человек, ты закусывал хоть?» «Пехота и закусывает», — бухнул себя кулаком в грудь Салих. Он умудрился забыть начало разговора и сейчас с каким-то удивлением пялился на мужичка. «То есть это вы дебош устроили? Обливали полицейского и обосрали морячка?» — продолжал допытываться незнакомец. «Не мы, он сам». «Ох, кретины, мы тут таких не любим», — с неприязнью заявил мужик. «Мы тоже», — согласился Салюх, окончательно забывший, что он тут делает. «Деньги, говоришь, есть?» «Ага». «Много?» «Сколько надо». «Есть вариант один. Могу вас отправить в грузовом контейнере для особо хрупких грузов, но лететь он будет 9 часов». «Хм, а быстрее?» «Д-классом? Выйдет 4 часа. Ты уверен?» «Ага. Мне только самое лучшее. Давай свой Д-класс». «А на Д-класс точно денег хватит?» «Сколько?» «2 золотых. Платить монетой. А то знаю я ваши бумажки». Презрительно усмехнувшись, Салих ощетинился и вытащил из кармана запрошенную сумму. Жалование у него было в платежных билетах, и его еще надо было обналичить. А вот выданные интендантом монеты приятно оттягивали карман. Теперь уже карман плюгавого мужичка. «Через 30 минут подходи сюда, будет стоять контейнер. Залезайте вовнутрь, с собой берите одеяло. Опоздаете — денег не верну». Дверь перед носом отставного лейтенанта захлопнулась. И тот, довольный, отправился обратно в буфет, хваля себя за находчивость и удачливость. «Эй, твое высокоблагородие! Слышь, я решил нашу проблему!» С радостным ревом Рэй открыл дверь буфета. С такой силой, что та повисла на одной петле. «О, и как?» Казалось, Ричард спал с открытыми глазами. Перед ним стояла открытая бутылка, явно снятая со стеллажа за барной стойкой. Указанный стеллаж был разбит вдребезги. «Ты просто не знаешь, с кем пьешь. У меня везде свои люди. Так что собираемся, нас ждет транспорт». С этими словами Рэй отправился к барной стойке в поисках уцелевших бутылок. Сборы не заняли много времени, и вскоре, завернутые в несколько скатертей, позвякивающие утащенными бутылками, Ричард и Рэй отправились на посадку. Многочасовая пьянка все же сказалась на них, и потому шли они молча, стараясь не отключиться прямо на ходу. Контейнер представлял собой прямоугольный стальной ящик, высотой чуть выше 2 метров. Салих открыл дверь. Внутри стены были покрыты слабо светящимися рунными цепочками. На стальной двери была нанесена большая буква «Х», которая давала знать всем желающим, что внутри едет хрупкий груз. Глупо хихикая, отставной лейтенант накорябал еще 2 буквы и первым полез в недра контейнера. За ним зашел собутыльник. Ричард кинул на пол украденные в буфете скатерти и растянулся на них, отравляя атмосферу целым букетом сивушных запахов. Рэй закрыл дверь, уселся на корточки и разместил на куске скатерти бутылку и пару засохших бутербродов. Снаружи заскрежетало. «Ничего, долетим в лучшем виде. У меня везде свои люди. Это вам не хухры-мухры. Настоящий Д-класс!» Пробормотал Салих, запрокидывая бутылку, даже не взглянув на этикетку. «Как ты сказал, Д-класс?» Рэй проморгался и уставился на своего собутыльника. Ричард сидел с глазами полными ужаса, взирая на Салиха. «Д-класс. Через 4 часа будем в Римтауне. Экспресс-доставка». С жутким воплем графский сын подскочил и ломанулся в сторону выхода. Контейнер тряхнуло. Ричард отправился в короткий полет, мягко затормозив у стены. Сработала руническая магия, не позволяющая содержимому биться о стены и о другие предметы в контейнере. Салих с выпученными глазами уставился на саквояж в паре сантиметров от своего носа. Снаружи снова заскрежетало и раздался рев. Контейнер снова тряхнуло, взбалтывая содержимое. «Скотина! Мудила! «Ублюдок! Дерьмоед поганый!» — завопил Ричард, отправляясь в полет к противоположной стене. «Что за срань?» — вопил ничего не понимающий инвалид, лишь благодаря магии, не сломавший себе шею при очередной встряске. «Кретин! Фитюк! Свиная Малафея! Д значит драконья! Я убью тебя! Я убью себя! Идиот! Педераст! Уёбище!» Тряска усилилась, и Рэй уже не мог понять, где верх, где низ и вообще где он. Магия контейнера не позволяла ничего себе повредить или убиться об стены, но и только. Очень, очень, очень долгий полет начался. Примерно за минуту до указанных событий. Двое мужчин сидели на пустых ящиках. В темноте тлели угольки, в воздухе висел запах сладкого яблочного табака. «Генрих, ты уверен, что эти кретины не догадаются? Они столько выжрали, что я не уверен, что они вообще поймут, что происходит. А потом им станет не до этого. Я мощность рунной цепочки выставил на минимум. Везет их кривокрылый. У него под брюхом амплитуда тряски под 5 метров. Мужики замеряли». «Ох, и хитёр ты. Спасибо тебе, дружище. Спасу нет от этой швали. Аристократы, мать их. Белая кость. Нас вообще за людей не считают». «Ничего, пусть проветрят себе мозги. А главное, сами ведь попросили. Денег заплатили вдвое больше». «Так, а если догадаются и обиду затаят?» Плюгавый мужичок только хохотнул и успокаивающе хлопнул по плечу своего собеседника. В нем легко можно было узнать городового, что несколько часов назад пытался спасти Ричарда от его собутыльника. «Не бери в голову. Мы о них больше не услышим. Помяни мое слово. Да и кто из этих уродов нас в лицо запоминает? Как ты правильно сказал, мы для них не люди. Так, предмет обстановки. Пусть теперь сами поймут, каково это быть предметом, хрупким и ценным», — процитировал строчку из грузовой декларации Генрих. Мужчины расхохотались. Так смеются только те, кто отмстил своим обидчикам тройной мерой. Так смеются абсолютно счастливые люди.